невообразимость странности нашего глубинного, исток, первородящее, ряды сопостроенного, надуманного, доброского, крах и крушение. Ты пытаешься идти, как можешь, как умеешь, воспринимая, убирая все остальное, где раны, как радость, дают рытвины, словно углубленности канвы, но в земле, как дыры, упадок сил, но и чревоточины внутреннего. Околоземное, панцирь и шелуха, миазмы тела, отравление души и черствость сердца, пережимание бестворящего. Вот краткость, вот преткновение заслонок всего того, что порабощает. Но ты вновь встаешь, вновь идешь, тогда фантомы проявляются. Ты тянешься к энергиям, где космос с тобой речь иную ведет, где доброта в любви на разговоре сердце уже идет. Ритм всхода, волна и полет, вновь сходит солнце, где и ты лучом стал. Ты идешь в соизмеримостях, где уже ухабов нет, где подвижка души с духом дают надежду и веру материям, когда каждая травинка признает тебя своим кровным, своим по естеству, где нет рока или падения, где есть лишь рост в обрамляющем, без принципов, но в соседающем. Когда мир теней становится многообразием радужных всплесков, во игре да во чистоте души и сердечных ноток, вот гамма и преображение, вот любовь Творца к своим детям, во всем уже великолепии.